Джек Вэнс. Когда восходит пять лун. Сегуйло исчез. Перрин обыскал маяк и унылый утес. Сегуйло не мог пропасть, а спрятаться здесь негде. Вокруг только небо и море. Сегуйло нигде не было. Перрин вышел в ночь, взглянул на пять лун и задумчиво оглядел волнующееся море. Если бы Сегуйло поскользнулся на мокрой скале и упал в море, он непременно закричал бы. Пять лун мерцали, сверкали, отражаясь от поверхности моря. Возможно, Сегуйло барахтается где-то поблизости. Перрин крикнул в темную морскую даль. «Сегуйло!» Он еще раз взглянул на башню маяка. Сдвоенный бело-красный луч кружил над головой, предупреждая баржи, идущие от южного континента в Спейстаун об утесе Айзел-Рок. Перрин быстро направился к маяку. Несомненно, Сегуйло лежал в своей койке или в ванне. Перрин поднялся на вершину маяка, обошел вокруг прожектора, спустился по лестнице. «Сегуйло!» Молчание. Только маяк отозвался вибрирующим металлическим эхом. Сегуйло не было в его комнате, не было в ванной, на кухне и в кладовой. Куда еще он мог пойти? Перрин выглянул в открытую дверь. Пять лун отбрасывали беспорядочные тени. Он увидел серое пятно. «Сегуйло!» Перрин выбежал наружу. «Где ты был?» Сегуйло, худощавый человек с задумчивым печальным лицом, что-то сказал, но ветер унес его слова. Внезапное озарение пришло к Перрину. «Наверное, ты залез под генератор». Сегуйло подошел ближе. «Да, я залез под генератор». Он нерешительно остановился у дверей, глядя на луны, которые в этот вечер взошли все вместе. В замешательстве Перрин наморщил лоб. «Что заставило Сегуйло забраться под генератор?» «Ты в порядке?» «Да, в полном порядке». Перрин подошел ближе, и в свете пяти лун, исты, бисты, лиады, миады и пейдели, внимательно оглядел Сегуйло. Глаза его были тусклыми и избегали встречи с его взглядом. Держался он как-то неестественно. «Ты не вывихнул ногу? Скорее поднимайся и присядь». «Хорошо». Сегуйло медленно пересек утес и сел на ступени. «Ты уверен, что с тобой все в порядке?» «Абсолютно». Спустя минуту Перрин сказал: «Перед тем, как залезть под генератор, ты собирался рассказать мне что-то, как ты говорил, очень важное». Сегуйло медленно кивнул. «Это правда». «Что ты имел в виду?» Сегуйло молча уставился в небо. Не было слышно ничего, кроме шума прибоя и порывов ветра там, где утес полого спускался к воде. «Ну, не выдержал Перрин!» Сегуйло колебался. «Ты говорил, что когда пять лун восходят вместе, ничему нельзя верить». «Да», — кивнул Сегуйло. «Верно. Что ты имел в виду?» «Я плохо помню». «Почему так важно ничему не верить?» «Не знаю». Перрин резко поднялся. Сегуйло был человеком жестким, без эмоций. Что с ним случилось сегодня? «Ты уверен, что здоров?» «Конечно». «Хочешь глотнуть виски?» «Неплохая идея». Это больше походило на Сегуйло. Перрин знал, где тот хранит свои запасы. «Сиди здесь, я принесу виски». «Да, я посижу здесь». Перрин поспешил к маяку, взбежал по лестнице на кухню. Может, Сегуйло и подождет, но что-то в его позе и сосредоточенном взгляде на море заставило думать иначе. Найдя бутылку и стакан, Перрин сбежал по ступенькам. Почему-то он чувствовал, что Сегуйло исчезнет. Сегуйло исчез. Его не было на ступеньках, не было и на обдуваемой ветром поверхности утеса Айзел-Рок. Он не мог незаметно проскочить мимо Перрина на лестнице. Должно быть, он проскользнул в дизельную и опять забрался под генератор. Перин распахнул дверь, включил свет, нагнулся и заглянул под генератор. Никого. Толстый слой пыли и пленка масла означали, что никого здесь и не было. «Где же Сигуйло?» Перин взобрался на верхнюю площадку и тщательно обыскал все щели и закоулки сверху донизу. Сигуйло не было. Перин вышел на утес. Пусто. Сигуйло исчез. Темные волны лагуны вздыхали и бились о рифы. Перин открыл рот, чтобы крикнуть этим залитым лунным светом волнам, но передумал. Он вернулся на маяк, сел за передатчик и нерешительно тронул ручки настройки, ведь аппарат находился в ведении Сигуйло. Тот сам собрал его из деталей двух старых аппаратов. Перин неуверенно щелкнул тумблером. Экран вспыхнул, громкоговоритель загудел и затрещал. Перин поспешно настроил аппарат. На экране замелькали голубые зигзаги и красные пятна. Появилось тусклое, размытое лицо. Перин узнал младшего клерка в офисе комиссии в Спейстауне. Он быстро заговорил. «Это Харальд Перин, маяк Айзел Рок. Вышлите дежурный корабль». Лицо на экране смотрело на него, словно через толстый слой воды. Слабый голос, заглушаемый шумом и треском, произнес. «Настройте передатчик. Вас не слышно». Перин повысил голос. «А теперь вы меня слышите?» Лицо на экране расплылось и исчезло. Перин завопил. «Это маяк Айзел Рок! Вышлите дежурный корабль! Вы слышите меня? Здесь произошел несчастный случай! Сигналы не доходят до нас! Отправьте рапорт!» Голос умолк. Ругаясь сквозь зубы, Перин крутил ручки настройки, щелкал тумблерами. Разозлившись, он ударил кулаком по аппарату. Экран вспыхнул оранжевым светом и погас. В течение 5 мучительных минут Перин вновь пытался оживить передатчик, но безрезультатно. Перин тяжело поднялся. В окне он увидел 5 лун, плывших на запад. «Когда 5 лун восходят вместе, — говорил Сигуйло, — ничему нельзя верить». Сигуйло исчез. Он исчез и вернулся. Возможно, вернется опять. Перин поморщился, вздрогнул. «Будет лучше, если его напарник останется там, где он есть». Перин бросился к выходу, запер дверь на замок и засов. «Довольно сурово по отношению к Сигуйло, если тот снова вернется». Перин постоял, прижавшись спиной к двери и прислушиваясь. Затем пошел в машинное отделение и заглянул под генератор. Никого. Никого на кухне, в кладовке, в ванной, в спальнях. Никого на прожекторной площадке, никого на крыше. Никого на всем маяке, кроме самого Перина. Он вернулся на кухню. Сварил кофе, полчаса посидел, прислушиваясь к вздохам волн рифа. Затем пошел в свою спальню. Проходя мимо комнаты Сигуйло, он заглянул в нее. Койка была пуста. Когда утром Перин поднялся, во рту было сухо, мускулы одеревенели, словно пучки прутьев, а глаза воспалились от долгого разглядывания потолка. Он сполоснул лицо холодной водой и, подойдя к окну, осмотрел горизонт. Пелена грязно-серых облаков висела на полпути к востоку. Сине-зеленая Магда сияла сквозь них, как старая монета, покрытая ярью-медянкой. Маслянистые клубки сине-зеленого света плыли над водой, соединялись, расходились и таяли. В южной части горизонта Перин увидел 2 черные гифербаржи, везущие торговую выручку в Спейстаун. Через несколько минут они скрылись в облачной дымке. Перин включил главный рубильник. Над ним раздался вибрирующий гул прожектора, постепенно ослабевающий и затихающий. Он сошел по лестнице, онемевшими пальцами отпер дверь, широко распахнул ее. Ветер зашумел в ушах, принося запахи моря. Прилив был низким, а Айзел Рок выступал из воды, как огромное седло. Перин подошел к кромке воды. Сине-зеленая Магда освободилась от пелены облаков. Ее лучи пронизывали воду. Осторожно встав на край утеса, он посмотрел вниз. Через тени, рифы и гроты в самый мрак. Уловив какое-то движение, Перин потянулся, поскользнулся и едва не упал. Вернувшись на маяк, Перин в течение 3 долгих часов возился с передатчиком и в конце концов решил, что все бесполезно. Из строя вышла какая-то важная часть аппарата. Он открыл упаковку с завтраком, пододвинул стул к окну и уселся, глядя на океан. 11 недель до корабля со сменой. Даже вдвоем с Сигуйло на Айзел Рок было одиноко. На западе зашла сине-зеленая Магда. За ней двигалась зелено-желтая пелена облаков. На несколько минут закат придал небу печальное величие. Оно окрасилось в нефритовый с фиолетовыми прожилками цвет. В соответствии с ночным расписанием Перин включил красно-белый луч и остановился у окна. Прилив нарастал, вода с грозным шумом перекатывалась через риф. С запада выплывала луна. Иста, Виста, Диада, Миада или Поэдель. Уроженец этих мест отличил бы ее с первого взгляда. И вот они вышли все. 5 шариков голубых, как давний лед. Нельзя верить. Что имел в виду Сигуйло? Перин постарался вспомнить. Сигуйло сказал, 5 лун редко собираются вместе, но когда это случается, поднимаются очень высокие приливы. Он помолчал, глядя на утес. Когда 5 лун восходят вместе, ничему нельзя верить. Сигуйло был здешним старожилом, знавшим легенды и предания, которые он иногда рассказывал. Перин никогда не знал, чего ожидать от Сигуйло. Тот обладал чертой, незаменимой для смотрителя маяка, молчаливостью. Передатчик слушался его, а в неумелых руках Перина аппарат сразу сломался. «Маяку необходим передатчик нового типа, со встроенным источником питания, общим предохранителем, с современным органическим экраном, упругим и нежным, как большой глаз», — подумал Перин. Внезапный шквал дождя скрыл половину неба. 5 лун мчались к гряде облаков. Прилив высоко вздымался у утеса, волоча какую-то серую массу. Перин заинтересовался, что бы это могло быть. Размером приблизительно с передатчик, примерно такой же формы. Конечно, невозможно, чтобы это был передатчик, но какое чудо, если бы все-таки... Он прищурился, напряг зрение. Несомненно, там белел экран, а черные точки — ручки настройки. Перин вскочил, сбежал вниз по лестнице, выскочил наружу, пересек утес. Невероятно, почему передатчик появился именно тогда, когда он пожелал этого, как бы в ответ на его молитву. Может, это часть груза, смытая за борт? Аппарат был надежно прикручен к бревенчатому плотику. По-видимому, его принесло к утесу приливом. Не в силах оценить свою удачу, Перин склонился над серым футляром. Новая модель с красной предохранительной прокладкой у тумблера включения. Аппарат был слишком тяжел для переноски. Перин сорвал предохранительную прокладку, включил питание. Он хорошо разбирался в этой системе. Экран засветился. Перин связался с отрядом комиссии. На экране появился офис. На Перина глядела не какая-нибудь мелкая сошка, а сам суперинтендант Реймон Флинт. Лучше и быть не могло. «Суперинтендант!» — закричал Перин. «Это маяк Айзел Рок!» — говорит Харальд Перин. «Да-да», — отозвался суперинтендант Флинт. «Здравствуйте, Перин. Что случилось?» «Мой партнер Эндрю Сигуйло пропал. Исчез неизвестно куда, я остался один». Казалось, суперинтендант Флинт был потрясен. «Исчез? Что произошло? Он упал в море?» «Не знаю, просто исчез. Это случилось прошлой ночью». «Вы должны были сообщить нам раньше», — осуждающе заметил Флинт. «Я бы уже выслал на поиски спасательный вертолет». «Я старался связаться с вами», — объяснил Перин, «но не мог наладить передатчик. Он сгорел. Мне казалось, что я всеми забыт, как на необитаемом острове». Суперинтендант удивленно поднял брови. «А каким передатчиком вы пользуетесь сейчас?» «Это аппарат новой конструкции. Его принесло море. Наверное, его потеряла одна из барж», — запинаясь, объяснил Перин. Флинт кивнул. «Команды барж формируют из безработных и беззаботных личностей. По-видимому, они не представляют, сколько стоит оборудование. Что ж, будьте спокойны. Я прикажу, чтобы утром выслали самолет со сменной командой. А вас переведут на побережье Флорал. Надеюсь, вам это подходит?» «Да, сэр», — радостно ответил Перин. «Это просто здорово! Лучше и быть не может! Айзел Рок начинает действовать мне на нервы!» «Когда восходит пять лун, ничему нельзя верить», — сказал суперинтендант Флинт за могильным голосом. Экран потух. Перин выключил питание. Капля дождя упала ему на лицо. Он поднял глаза к небу. Тучи нависли над ним. Он попытался сдвинуть передатчик, хотя понимал, что тот слишком тяжел. На складе есть брезент, которым можно накрыть аппарат до утра, а утром сменная команда поможет затащить его внутрь. Он побежал к маяку, нашел брезент и поспешил наружу. «Где же передатчик?» «А, вот он». Под барабанящими каплями дождя Перин обернул брезент вокруг футляра, обвязал его веревкой и бегом вернулся на маяк. Запер дверь и, насвистывая, открыл упаковку с консервированным ужином. Дождь хлестал по маяку. Сдвоенные красно-белые лучи описывали по небу широкие круги. Перин залез в койку и лежал в тепле и дреме. Исчезновение Сигуйла, ужасное событие, оставило шрам в его душе. Но оно в прошлом, и не стоит вспоминать об этом. Надо смотреть в будущее. Побережье Флорал. Наутро небо было пустым и чистым. Насколько хватало взора, вокруг простиралась спокойная, как зеркало, водная гладь. Айзел Рок лежал открытый солнечным лучам. Выглянув в окно, Перин увидел беспорядочную кучу: брезент, веревки, передатчик и деревянный плотик бесследно исчезли. Перин сел на пороге. Солнце взбиралось по небу. Раз 10 он вскакивал, пытаясь расслышать шум моторов, но самолет так и не появился. Солнце достигло зенита и стало клониться на запад. В миле от утеса прошла баржа. Перин взбежал на риф, крича и размахивая руками. Высокие загорелые моряки, развалившиеся на грузе, с удивлением уставились на него, однако не двинулись с места. Баржа ушла на восток. Перин вернулся и сел на ступеньки у двери, обхватив голову руками. Его бросало то в жар, то в холод. Не будет никакого спасательного самолета, и он останется на маяке Айзел Рок еще на 11 недель. Перин уныло поплелся на кухню. Еды хватало, голод ему не грозит, но может ли он выдержать одиночество и неопределенность? Исчезновение Сигуйла, его возвращение и новое исчезновение, пропавший передатчик. Кто в ответе за все эти жестокие шутки? Восход пяти лун? Существует ли между всем этим какая-нибудь связь? Он нашел календарь, принес его на стол. 5 белых кружков на черной полоске вверху каждой страницы соответствовали расположению лун. Неделю назад они находились на равном расстоянии друг от друга. 4 дня назад расстояние между самой медленной из них, Лиадой, и самой быстрой, Пейделью, составляло 30 градусов, в то время как Иста, Биста и Миада находились между ними. 2 ночи назад они сильно сблизились, а прошлой ночью сошлись почти вплотную. Этой ночью Пейдель чуть-чуть опередит Исту, а следующей ночью Лиада останется позади Бисты. Но какая связь между 5 лунами и исчезновением Сигуйла? Перин мрачно съел свой обед. Магда тихо погрузилась в воду лагуны, неясные сумерки окутали Айзенрок, волны вздымались и вздыхали у рифов. Перин включил свет, запер дверь. Больше не будет надежд, не будет желания и раздумий. Через 11 недель дежурный корабль доставит его назад в Спейстаун, а пока он должен сделать все, что возможно в создавшейся ситуации. Сквозь оконное стекло он видел голубое зарево на востоке и наблюдал, как Пейдель, Иста, Биста, Лиада и Миада поднимались в небе. С восходом лун прилив нарастал. Морские волны были безмолвно спокойны, и каждая луна отбрасывала на водной глади свою дорожку света. Перри наглядел горизонт. Красивый, но унылый вид. Даже рядом с Сигуйлом он иногда чувствовал себя одиноким, но никогда одиночество не было столь тягостным. 11 недель. А если бы найти товарища? Перин позволил себе помечтать. В лунном свете возникла стройная фигура, одетая в рыжевато-коричневые бриджи и белую спортивную рубашку с короткими рукавами. Перин смотрел, не в силах сдвинуться с места. Фигура подошла к двери, постучала. Приглушенный звук донесся до лестницы. «Эй, есть кто-нибудь дома?» — крикнул звонкий девичий голос. Перин распахнул окно и прохрипел: «Уходи прочь!» Она отступила назад, повернула голову, и лунный свет упал на ее лицо. Слова застряли у Перина в горле. Он почувствовал, как лихорадочно забилось сердце. «Уйти?» – удивленно спросила она. «Мне некуда идти». «Кто ты?» Его голос звучал как чужой. В нем слышались и отчаяние, и надежда. В конце концов, ее появление на маяке возможно. Она могла приплыть из Спейстауна. «Как ты сюда попала?» Она показала на лагуну. «Мой самолет упал в воду в 3 милях отсюда. Я приплыла на спасательном плоту». Перин взглянул на море. В лунном свете отчетливо виднелись очертания спасательного плота. «Ты меня впустишь?» – спросила девушка. Перин медленно спустился по лестнице. Он замер у двери, взявшись за засов. Кровь стучала в его висках. Нетерпеливый стук прервал его колебания. «Откройте, я замерзну до смерти!» Перин распахнул дверь. Она стояла перед ним с легкой улыбкой на губах. «Ты очень осторожный смотритель маяка, или ты жена-ненавистник?» Он впился взглядом в ее лицо. «Ты настоящая?» Девушка рассмеялась, ничуть не обиженная этим вопросом. «Конечно, я настоящая». Она протянула руку. «Дотронься». Перин глядел на нее, он ощущал запах фиалок, мягкий шелк волос, горячую кровь и нежность. «Дотронься», — мягко повторила она. Перин нерешительно отступил, и она вошла. «У тебя есть связь с берегом?» — спросил Перин. Она быстро взглянула на него. «Когда придет смена?» «Через 11 недель». «11 недель», — она тихо вздохнула. Перин отступил еще на полшага. «Откуда ты узнала, что здесь я один?» Девушка смутилась. «Я не знала. Я думала, смотрители маяков всегда работают поодиночке». «Нет». Она подошла на шаг ближе. «Кажется, ты не рад мне. Может, ты отшельник?» «Нет», — осевшим голосом пробормотал Перин. «Как раз наоборот. Да я никак не могу поверить в твое появление. Это просто чудо. Ты слишком хороша, чтобы быть настоящей. Совсем недавно я мечтал о ком-нибудь. О девушке, в точности похожей на тебя. В точности». «Вот я и здесь». Перин беспокойно дернулся. «Как тебя зовут?» Он знал, что ответит девушка, еще до того, как она заговорила. «Сью». «Сью, а дальше?» Он изо всех сил старался ни о чем не думать. «О, просто Сью. Разве этого недостаточно?» Перин почувствовал, что лицо его окаменело. «Где ты живешь?» Она посмотрела куда-то через плечо. Перин хотел, чтобы пустота заполнила его мозг, но словно родилось именно там, в аду. Перин тяжело дышал. «И на что похож ад?» «Он холодный и мрачный». Перин отшатнулся. «Уходи! Уходи!» Лицо девушки расплывалось, словно он видел ее сквозь слезы. «Куда же я пойду?» «Назад, откуда пришла!» «Но мне некуда идти, кроме лагуны», — потерянно проговорила она. «А здесь?» Внезапно она замолчала, быстро шагнула вперед и остановилась, глядя ему в лицо. Он ощущал тепло ее тела. «Неужели ты меня боишься?» Перин с трудом отвел взгляд от ее лица. «Ты не настоящая. Ты нечто, воплотившееся в мою мечту. Может, это ты убила Сигуила? Я не знаю, что ты такое, но ты не настоящая». «Не настоящая? Нет, я настоящая, дотронься, вот моя рука». Перин сделал шаг назад. «Возьми нож», — страстно заговорила девушка. «Если хочешь, режь меня, ты увидишь кровь. Режь глубже, ты увидишь кость». «А что будет, если я всажу нож в твое сердце?» — спросил Перин. Она не ответила, глядя на него большими глазами. «Зачем ты пришла сюда?» — закричал Перин. Она оглянулась на темную воду. «Это все чары. Темнота», — несвязно пробормотала Сью, и Перин понял, что девушка читает его мысли. Неужели она, как попугай, повторяла его мысли на протяжении всего разговора? «Тогда в воздухе», — проговорила она, — «двигатель вдруг стал плохо тянуть. Я планировала, ловила воздушные потоки. Луны привели меня сюда. Я делала все возможное, чтобы удержаться в воздухе». «Говори своими словами», — резко прервал ее Перин. «Я знаю, что ты не настоящий, но где Сигуйла?» «Сигуйла?» Она подняла руку, поправила волосы и неопределенно улыбнулась Перину. «Настоящая она или нет?» Кровь стучала в его висках. «Настоящая или нет?» «Я не фантом», — сказала она. «Я реально». Она медленно подошла к Перину, улавливая его чувства, его мысли, желания. «Нет! Нет! Уходи! Уходи!» — воскликнул Перин прерывающимся голосом. Она остановилась и взглянула на него затуманившимся взором. «Ну хорошо. Сейчас я уйду. Сейчас! И навсегда!» «Но, возможно, ты еще попросишь меня вернуться». Она медленно вышла за дверь. Подбежав к окну, Перин наблюдал, как очертания стройной фигуры теряются в лунном свете. Подойдя к краю рифа, она остановилась. Внезапно Перин почувствовал невыносимую боль. Чего он лишает себя? Настоящей или нет? Она была именно такой, такой, какую он хотел. Она была так похожа на настоящую. Он подался вперед, чтобы позвать: «Вернись, кем бы ты ни была!» Но сдержался. Когда он снова взглянул на утес, девушка исчезла. Куда? Перин задумчиво оглядел залитое лунным светом море. Он так хотел, чтобы Сью была рядом, но он больше не верил в происходящее. Он поверил фантому по имени Сегуила, поверил появившемуся передатчику. Они оба отвечали его желаниям. Так же, как и девушка, а он прогнал ее прочь. «Нет, я поступил правильно», — пытался он убедить себя. «Кто знает, во что бы она превратилась, если повернуться к ней спиной». Когда, наконец, рассвело, небо вновь было затянуто облаками. Сине-зеленая Магда, похожая на заплесневелый апельсин, тускло мерцала в небе. Вода блестела, как масло. В западном векторе обзора он заметил движение. Это баржа вождя Панапы, подобно водяному пауку, ползла у горизонта. Перепрыгивая через ступеньки, Перин взлетел на прожекторную площадку, включил прожектор на полную мощность и направил в сторону судна серию беспорядочных вспышек. Баржа продолжала двигаться в прежнем направлении. Весла дружно поднимались и опускались. Клочья тумана опустились на воду. Баржа превратилась в темное пятно и исчезла. Перин подошел к старому передатчику Сигуила и сел, уставившись на него. Затем вскочил, снял кожух с аппарата и разобрал его на части. Он увидел оплавившийся металл, обгоревшие провода, разбитую керамику. Задвинув хлам в угол, Перин встал у окна. Солнце стояло в зените, небо было цвета незрелого винограда. Море медленно дышало, огромные бесформенные водяные глыбы вздымались и падали. Прилив шел на убыль, утес высоко поднимался из воды, обнажившиеся черные скалы казались незнакомыми. Море пульсировало вверх-вниз, шумно облизывая выброшенные на берег обломки. Перин спустился по лестнице. По пути он посмотрел в зеркало, висевшее в ванной, и собственное лицо, бледное и безжизненное, с впалыми щеками и широко раскрытыми глазами, глянуло на него. Перин вышел наружу и осторожно зашагал по утесу, впившись взглядом в кромку воды. Вздымающиеся водные громады закрывали обзор. Были видны только тени и изменчивые столбы света. Шаг за шагом он обходил утес. Когда Перин вернулся к маяку и сел на пороге, солнце клонилось к закату. Этой ночью дверь будет надежно закрыта. Никакая приманка не сможет заставить его отпереть. Самые соблазнительные видения будут умолять его впустую. Он вновь подумал о пропавшем напарнике. Чему поверил Сегуйло? Что за существо создала его фантазия? Существо силы и злобы, которого хватило, чтобы погубить его. Возможно, здесь каждый становится жертвой собственного воображения. Когда все пять лун восходят вместе, Айзел-Рок — неподходящее место для человека с богатой фантазией. Этой ночью он будет спать, охраняемый стальной дверью и безмятежностью сна. Солнце закатилось в клубы плотного тумана. Север, восток и юг одновременно вспыхнули фиолетовым, а запад окрасился в белые и темно-зеленые цвета, которые, смешавшись, превратились в темно-коричневые. Перин вошел внутрь маяка, запер дверь, включил прожектор, и красно-белые лучи заскользили по горизонту. Он открыл упаковку с консервированным ужасом и ужином и без аппетита поел. За окном стояла непроглядная ночь. Прилив нарастал, и волны шипели и стонали у рифов. Перин лежал в постели, но сон не приходил к нему. За окном был виден свет маяка, и вот, словно в дымке синего газа, сияя сквозь облака, появились все пять лун. Перин резко повернулся в постели. Ему нечего бояться. Здесь, на маяке, он в полной безопасности. Ни один человек не в состоянии и не в силах сломать дверь. Для этого нужна мощь мастодонта, когти горного медведя, свирепость акулы. Он оперся на локоть, приподнялся и слушался. Что за посторонний звук? Перин выглянул в окно, и душа его ушла в пятки. Он увидел неясные очертания чего-то огромного. Пока он смотрел, оно неуклюже двинулось к маяку. Он знал, что так и будет. Нет! Нет! Перин бросился в кровать, забрался с головой под одеяло. Это плод моего воображения. Убирайся прочь! Убирайся! Он прислушался. Наверное, сейчас она уже у дверей. Поднимает свою тяжелую лапу, и когти блестят в лунном свете. Нет! Нет! Закричал Перин. Там ничего нет! Он поднял голову и прислушался. Донеслись скрежет и грохот, как будто огромная туша билась в дверь. «Убирайся!» – завопил Перин. «Ты не существуешь!» Дверь затрещала. Перин, тяжело дыша, стоял на самых у лестницы. Еще минута, и дверь распахнется. Он знал, что увидит огромную черную фигуру с округлыми, как столбы, конечностями, горящими, как фары, глазами. Перин даже знал, что последним звуком, который он услышит, будет громкий хруст костей. Верхний засов сломался, дверь покачнулась. Огромная черная лапа проникла внутрь, схватила задвижку, и Перин увидел блеск когтей. Он нервно озирался в поисках какого-нибудь оружия. На маяке не было ничего подходящего, только разводной ключ да кухонный нож. Нижний засов разлетелся на куски, дверь едва держалась на петлях. Перин стоял, ничего не соображая. Внезапно из глубины подсознания выплыла спасительная мысль. Что ж, решил Перин, это единственный шанс. Он бросился в свою комнату. С грохотом упала входная дверь, послышались тяжелые шаги. Он оглядел комнату. У кровати лежал ботинок. Чудовище двинулось вверх по лестнице, и весь маяк завибрировал. Перин ожидал самого страшного. Он догадывался, что сейчас услышит. Раздался голос грубый и безжизненный, но чем-то похожий на тот другой, нежный и мелодичный. «Тебе же сказали, что я вернусь!» Бум, бум, бум, вверх по лестнице. Схватив ботинок за носок, Перин изо всех сил стукнул себя каблуком по виску. Сознание возвращалось медленно. Держась руками за стенку, Перин с трудом поднялся на ноги. На ощупь добрел до кровати, сел. За окном по-прежнему была ночь. Он посмотрел на небо. 5 лун ушли далеко на запад. Паидель вырвалась вперед, а Лиада отстала от остальных. Завтрашней ночью луны взойдут порознь. Завтрашней ночью не будет высокого прилива. Волны не будут вздыматься и биться о рифы. Завтрашней ночью луны не смогут вызвать из кромешной тьмы ужасные призраки. 11 недель до смены. Перин осторожно дотронулся до виска. Весьма приличная шишка.